Фернан Брадель. «Центр и периферия». Из книг «Материальная цивилизация», «Средиземное море» и «Средиземноморский мир» в эпоху Филиппа II. Перевод Юсима Кубеля. Государства центральные и периферийные. Ныне государство высоко котируется. Помогают этому даже философы. И сразу же любое объяснение, которое не завышает его роль, оказывается не отвечающим распространившейся моде. Моде, у которой вполне очевидно есть свои преувеличения и упрощения, но которая имеет по крайней мере то преимущество, что обязывает иных французских историков обратиться вспять, в какой-то мере поклониться тому, что они сжигали или же самые малые обходили на своем пути стороной. Тем не менее, с 15 по 18 век государство было далеко от того, чтобы заполнить собой все социальное пространство. Оно не обладало той дьявольской силой проникновения, какую приписывают ему в наши дни. У него не было средств для этого. Тем более, что оно в полной мере испытало на себе продолжительный кризис 1350-1450 годов. Лишь со второй половины XV века начался его новый подъем. Города-государства, игравшие до государств территориальных первые роли до самого начала XVIII века, были тогда целиком орудием в руках своих купцов. Для территориальных государств, мощь которых восстанавливалась медленно, дела обстояли далеко не так просто. Но первые же территориальные государства, пришедшие в конечном счете к национальному рынку или национальной экономике, а именно Англия, довольно рано перешло под власть купечества после революции 1688 года. Ничего, следовательно, нет удивительного в том, что в доиндустриальной Европе, в силу определенного детерминизма, мощь политическая и мощь экономическая совпадали. Во всяком случае, карта мира экономики с перенапряжением центральных зон и с его концентрическими различиями, пожалуй, должна была достаточно хорошо соответствовать политической карте Европы. В самом деле, в центре мира всегда располагалось незаурядное государство – сильное, агрессивное, привилегированное, динамичное, внушавшее всем одновременно и страх, и уважение. Так обстояло дело уже с Венецией в XV веке, с Голландией в XVII веке, с Англией в XVIII веке и еще больше в XIX веке, с Соединенными Штатами в наше время. Разве могли не быть сильными такие правительства в центре? Эммануэль Валлерстайн взял на себя труд доказать, что не могли, на примере правительства Соединенных Провинций в XVII веке, по поводу которого современники и историки наперебой повторяли, что оно да почти не существовало. Словно уже сама по себе позиции в центре не создавала, да и не требовала также эффективного правительства. Как будто правительство и общество не были единым множеством, одним и тем же блоком. Как если бы деньги не создавали социальной дисциплины и исключительного удобства действия. Следовательно, существовали сильные правительства в Венеции, даже в Амстердаме, в Лондоне. Правительства, способные заставить себе повиноваться внутри страны, дисциплинировать городских заправил, увеличить в случае нужды фискальные тяготы, гарантировать кредит и торговые свободы. Способные также навязать свою волю извне. Именно к таким правительствам, никогда не колебавшимся перед применением насилия, мы можем очень рано, не опасаясь впасть в анахронизм, применить слова «колониализм» и «империализм». И это не препятствовало, даже наоборот способствовало тому, что эти центральные правительства были более или менее зависимы от раннего, но уже с острыми зубами капитализма. Власть делилась между ним и правительством. В такую игру государство втягивалось, не давая себя поглотить целиком, в ходе самого развития мира экономики. Служа другим, служа деньгам, оно также служило и самому себе. Декорации меняются, как только затрагиваешь даже по соседству с центром оживленную, но менее развитую зону, где государство долгое время было смесью традиционной харизматической монархии и современной организации. Там государства бывали опутаны обществами, экономиками, даже культурами. Они были отчасти архаичными, мало проявляли себя в обширном внешнем мире. Монархии европейского континента были вынуждены кое-как управлять с участием дворянства, которое их окружало, или борясь против него. Без этого дворянства разве могло бы незавершенное государство даже когда речь идет о Франции Людовика XIV, выполнять свои задачи. Конечно, существовала поднимающаяся буржуазия, чье продвижение государство организовывало, но делало это осторожно, и к тому же такие социальные процессы были медленными. В то же время перед глазами этих государств был пример успеха удачнее, чем они, расположенных торговых государств, лежавших у скрещения торговых путей. Они сознавали свое, в общем, более низкое положение, так что для них великой задачей было любой ценой войти в высшую категорию, возвыситься до центра. С одной стороны, пытаясь копировать модель и воспользоваться рецептами успеха. Такова долго была навязчивая идея Англии перед лицом Голландии. С другой стороны, создавая и мобилизуя доходы и ресурсы, которых требовали ведение войн и показная роскошь, которая в конце концов тоже была средством управления. Это факт, что любое государство, которое всего лишь соседствовало с центром мира экономики, становилось более дрочливым, при удаче завоевательным, как если бы от такого соседства в нем разливалась желчь. Но не будем обманываться на сей счет. Между Новой Голландией XVII века и величественными государствами, вроде Франции или Испании, разрыв оставался большим. Этот разрыв проявлялся в отношении правительств к той экономической политике, которая тогда считалась панацеей и которую мы обозначаем придуманным задним числом словом «меркантилизм». Изобретая это слово, мы, историки, наделили его многими значениями. Но если какое-либо из этих значений должно возобладать над другими, им должно было бы стать то, которое подразумевает защиту от чужеземца. Ибо прежде всего меркантилизм – это способ себя защитить. Государь или государство, применявшие его предписания, вне сомнения отдавали дань моде. Но еще более меркантилизм свидетельствует о приниженном положении, которое требуется хотя бы временно облегчить или смягчить. Голландия будет меркантилисткой лишь в очень редкие моменты, которые у нее совпадали именно с ощущением внешней опасности. Не имея себе равных, она могла обычно безнаказанно практиковать свободную конкуренцию, которая приносила ей только выгоды. Англия в XVIII веке отошла от неусыпного меркантилизма. Было ли это, как я думаю, доказательством того, что час британского величия и силы уже пробил на часах мира? Столетия спустя, в 1846 году, Англия без всякого риска позволит себе открыть свои двери свободе торговли. И еще более все меняется, когда достигаешь окраин какого-либо мира экономики. Именно там находились колонии, бывшие народами рабами, лишенными права управлять собой. Господином была метрополия, озабоченная тем, чтобы сохранить за собой торговые прибыли в системе исключительных прав, которая наличествовала повсюду, какой бы ни была ее форма. Правда, метрополия была очень далеко, и на местах распоряжались господствующие города и социальные меньшинства. Но такое могущество местных администраций и партикуляризма, то, что именовали демократией по-американски, было всего лишь простейшей формой управления. Самое большее – формой, характерной для античных греческих полисов, да и то с оговорками. Это мы обнаружим с наступлением независимости колоний, которое, в общем-то, вызвало резко наступившее отсутствие власти. После того, как был положен конец мнимому колониальному государству, потребовалось из самых разных элементов создать новое государство. США, конституированном в 1787 году, понадобилось много времени, чтобы сделать федеративное государство единой и эффективной политической властью. И этот процесс был столь же замедленным в остальных американских государствах. На неколониальной периферии, в частности на востоке Европы, по крайней мере имелись государства. Но над их экономикой господствовала та или иная группа, связанная с заграницей. Настолько, что в Польше, например, государство стало институтом, лишенным всякого содержания. Точно так же и Италия XVIII века больше не имела подлинных правительств. Для всех этих оказавшихся в проигрыше спасение находилось лишь там, где они прибегали к насилию, к агрессии, к войне. Хороший тому пример – Швеция Густава Адольфа. И еще лучший – Африка варварийских корсаров. Правда, обратясь к варварийцам, мы оказываемся уже не в рамках европейского мира экономики, но в политическом и экономическом пространстве, охватываемом Турецкой империей, бывшей сама по себе миром экономикой. Бывшей сама по себе миром экономикой, к которому я еще обращусь в одной из последующих глав. Но алжирское государство было по-своему показательным, находясь на стыке двух миров экономик – европейского и турецкого. И не подчиняясь ни тому, ни другому, практически разорвав вассальные узы со Стамбулом. При этом вторгавшиеся всюду европейские флоты оттеснили это государство от торговых путей Средиземноморья. Перед лицом европейской гегемонии алжирское пиратство было единственным выходом, единственной возможностью прорыва. Впрочем, разве при прочих равных условиях не оказалась и Швеция, отстраненной от прямых выгод балтийской торговли, находясь на границе между двумя экономиками – европейской и российской? Война для нее была спасением.